Глава 5. Первые шаги на добром пути. Вечер был ненастный. Герти у окна поджидала возвращения Трумана. Она чисто одета, волосы причесаны, лицо и руки тщательно умыты. Девочка совсем поправилась. Хотя она все еще была худенькая и бледная, но ее обычный несчастный вид уступил место счастливому и даже несколько гордому выражению. Возле нее на подоконнике лежала толстая и красивая кошка, мать ее несчастного любимца. Послышался глухой шум в стене. Старый дом был очень удобен для крыс, и они временами устраивали в нем настоящие пиршества. Казалось, камин рушится. Герти не боялась. Она слишком часто слышала этот шум у Нэнси Грэнд. Но кошка насторожилась и была готова ринуться в бой. Наверное, ни одна боевая лошадь так не воодушевлялась при трубных звуках, как эта почтенная кошка, заслышавшая своих неприятелей. «Сиди спокойно, кисонька», — сказала Герти. «Оставь крыс в покое. Знаешь, надо быть умницей и ждать, пока придет дядя Тру». Герти с гордостью оглядела комнату, затем влезла на подоконник, откуда можно было видеть двор и входящего фонарщика, но его еще не было. Она взяла кошку на руки, оправила платьице, с гордостью взглянула на свои чулки и башмаки и запаслась терпением. Никогда еще старик так не запаздывал. Наконец, когда уже совсем стемнело, послышались его шаги. Но несмотря на все свое настроение, Герти не бросилась бежать, как обычно, навстречу дяде. Она ждала его, а когда услышала, что он вошел в чулан, где оставлял свою лестницу и тряпку, спряталась за дверь. Несомненно, она готовила ему какой-то сюрприз. Кошка, которая не была посвящена в тайну, выбежала навстречу Тру и стала тереться головой о ноги своего хозяина. Это было ее обычное приветствие. «Ну что, усатая?» – сказал Труман, погладив ее. «А где же моя девочка?» Тут из-за двери выпрыгнула Герти и, весело улыбаясь, предстала пред фонарщиком. «Да какая же ты нарядная!» – воскликнул Труман, поднимая ее на руки. «И кто же это тебя так причесал? Ну, ты совсем хоть куда, просто красавица!» «Это мисс Селиван меня одела и причесала еще. Да что же, дядя, разве ты не видишь?» Труман окинул взором комнату. Его восхищение даже превзошло ожидания девочки. Да и не мудрено, его квартира стала неузнаваемой. До Герти ни одна женщина не хозяйничала здесь. Тру жил один и сам убирал, или вернее не убирал вовсе. Редко, когда и подметал-то, а чтобы хорошенько убрать, это ему, конечно, и в голову не приходило. Пыль и копоть покрывали стекла. И хотя в комнате было два окна, но они давали мало света. По углам висела паутина, под решеткой камина лежала куча пепла и мусора, мебель была расставлена как попало, а кровать, которую соорудил себе Тру во время болезни Герти, и разные вещи, необходимые больной, еще больше увеличивали беспорядок. А мисс Селиван была сама чистота. У нее в квартире все блестело. На ее скромном платье никогда не было ни пятнышка. Одежда отца и сына тоже всегда носили следы ее забот. Маленькая и худенькая, она была энергичнее многих сильных и здоровых и искренне жалела людей, лишенных домашнего ухода. До болезни Герти она никогда не заглядывала к соседу, но увидев, в каком хаосе он живет, она решила, как только Герти поправится, вместе с ней заняться уборкой и чисткой комнаты Трумана. Она всегда считала, что чистота и опрятность необходимы каждому человеку. Однажды Герти стояла в коридоре и украдкой заглядывала сквозь полуоткрытую дверь в комнату миссис Селиван. «Заходи, Герти», – сказала соседка, увидев ее. «Не бойся, подойди ко мне. Посмотри, что я глажу. Это твое платье. Теперь все твои платья готовы. Ты рада, что у тебя все новое?» «О да, тетя, все это будет храниться у меня?» «Конечно». «Но куда же я их положу? В нашей комнате совсем нет места». «Часть ты наденешь, а остальному мы уж как-нибудь найдем местечко». «Ой, какая у вас большая комната!» «Ваша комната точь-в-точь такая же». «О, наша комната совсем не похожа на вашу. У вас тут нет постели, стулья стоят у стены, стол блестит, пол чистый, а камин совсем новый. И солнышко так хорошо светит в окна, а у нас так тесно. Сегодня дядя Тру чуть не упал, споткнувшись о щипцы. Говорит, повернуться негде». «А где же эти щипцы лежали?» «Где-то на полу, тетя». «Это для них не место. Если бы ваша комната была прибрана, она была бы такой же, как моя». «А постели-то куда девать?» «Я уже думала об этом. У вас рядом с комнатой есть чуланчик. Там отлично поместятся кровать и стул, а то и два. Вот тебе и комната». «Вот было бы чудесно-то! Тогда дядя Тру мог бы спать на своей кровати, а я там, на полу». «Почему на полу? У меня есть кроватка, на которой спал Вилли, когда жил дома. Я дам ее тебе, а ты будешь все у себя держать в порядке». «О, конечно! Вот только справлюсь ли я, ведь я ничего не умею». «Тебя не учили, детка моя. Но девочка 8 лет может многое делать, если только она терпелива и старательна». «Ну а что именно?» «Ты могла бы каждый день подметать комнату, постилать постели, накрывать на стол, поджаривать хлеб к чаю, мыть тарелки. Кто-нибудь тебе всегда поможет. Поначалу будет трудно, но понемножку выучишься и станешь хорошей маленькой хозяйкой». «О, я так хотела бы помогать дяде Тру!» «Сперва надо все прибрать и хорошенько вымыть. Если бы я была уверена, что мистер Флинт не будет против, я пригласила бы Кейти помочь нам. Общими силами мы привели бы комнату в порядок». «А кто это Кейти?» «Это дочь соседки Маккарти. Мистер Флинт колет им дрова и оказывает много разных услуг. За это они стирают ему белье, но они не могут оплатить и половины того, что он для них сделал. Кейти хорошая девушка. Она будет очень рада когда-нибудь поработать для него. Я спрошу его». «Она придет завтра?» «Может быть». «Хорошо, если бы она пришла завтра. Завтра дядя Тру будет занят весь день. Он будет перевозить уголь». «Очень хорошо. Я попрошу Кейти прийти завтра». Кейти пришла. Комнату вымыли, выскоблили, все прибрали. Герти одели во все новое и остальные вещи сложили в чемоданчик. Конечно, помощь Герти была не такой уж большой, обошлось бы и без нее. Но она не подозревала об этом и старалась изо всех сил. Герти показала Труману, как удобно расставили мебель и как просторно стало в комнате. «Вот так раз!» только и смог сказать добрый старик. Для Герти этот день, благодаря радости дядюшки Тру, остался памятным на всю жизнь. Она впервые узнала счастье, которое дается знание, что ты можешь порадовать кого-нибудь. Труман уселся перед камином, который тоже был вычищен, и блестел почти так же, как у миссис Селиван. Весело потирая зябшие руки и грея их перед огнем, он осматривал свое жилище и любовался Герти. По совету миссис Селиван девочка накрыла на стол и собиралась поджарить хлеб к ужину. На нижней полке шкафа уже стояла тарелка с аккуратно нарезанными ломтиками хлеба. На верхней полке была установлена вымытая и вычищенная посуда, и Герти стояла на стуле, доставая оттуда чашки и блюдечки. Труман, глядя на нее, думал: «Славная женщина эта мисс Селиван! Как это она все хорошо устроила! А Герти — это радость моя, мое истинное счастье!»